Растительное сообщество. Все это разнообразие видов, которые растут вместе, называется растительным сообществом. На лугу – сообщество луговых растений, в лесу – лесных, на болоте – болотных. На языке науки такие сообщества называются фитоценозами. Не думайте, что виды, составляющие сообщество, подобрались случайно. Совсем нет. Все они хорошо приспособлены к тем условиям, в которых находится это сообщество. В течение десятков, а может и сотен лет, в вашем лесу или на лугу шел отбор тех растений, которые хорошо приспособились к условиям именно этого луга и леса. А кроме того, они хорошо приспособились жить вместе.